Люксембург, раннее утро, понедельник, 26 февраля 1945 года. Он проснулся. Стук не прекращался. Колет царапалась в дверь и прыгала, пытаясь дотянуться до дверной ручки. Он встал с кровати и подошел к двери. Повернул ключ. Стоило ему открыть дверь, как Колет мгновенно шмыгнула в коридор. «Не желаете позавтракать? Уже за полдень». «Мы хотели бы в два отправиться в город», — с приветливой улыбкой сказал английский офицер. «Мадам Кальм готовит яичницу с помидорами на беконе. Это настоящий шедевр. Ее фирменное блюдо, поверьте». «В какой город?» — спросил он нервно. «В Люксембург. Вы же хотели проявить снимки?» «Боюсь, в сложившихся обстоятельствах это можно сделать только там. Но мы ведь и так в Люксембурге, не правда ли? Или я что-то перепутал? В последнее время я каждый день оказываюсь в другой стране, правда?» — засмеялся англичанин. «Я имел в виду столицу. Она тоже называется Люксембург. Вы спуститесь в салон или нам не ждать вас? Мы не хотели приступать без вас к приему пищи. Конечно же, спущусь, но сначала, наверное, умру от жажды». «Вчера мы перебрали», — ответил он с улыбкой. «Я буду внизу через минуту». Он не мог вспомнить, когда последний раз хотя бы кто-то назвал завтрак приемом пищи. Это прозвучало довольно экзотически. Завтракать ему иногда приходится. В воскресенье утром, если на ночь остается женщина. Обычно же он проглатывает подгоревший тост с джемом и запивает его кофе, одновременно бреясь. Но все же это тоже можно назвать приемом пищи. Либо английский очень отличается от американского, либо этот англичанин красноречив от природы. Ну и ну. Большинство военных, с которыми он сталкивался, были полной противоположностью англичанину. Однако узнать, что они не хотят принимать пищу без него, было в любом случае приятно. Он только надеялся, что они не будут молиться перед едой. Он не знал ни одной молитвы, ни на каком языке, даже по-английски. Потому что считал, что мир не нуждается в Боге. Пусть даже он создал этот мир, хотя его всезнающий братишка Эндрю объяснял ему когда-то, что с точки зрения науки это маловероятно. Ему явно нет дела ни до земли, ни до людей. Все и без него идет своим чередом. Он ополоснул лицо водой. Почистил зубы, накинул пиджак, мазнул по шее одеколоном и быстро сбежал вниз по лестнице. В салоне пахло точно так же, как в его любимой французской пекарне на углу Мэдисон-авеню и 48-й стрит. Это была необычная булочная. Когда он шел мимо, ему всегда хотелось позавтракать, даже в полночь. Хозяин пекарни, видимо, знал об этом, поскольку предлагал завтраки круглосуточно. В Нью-Йорке полно чудаков, которые в силу обстоятельств поставили с ног на голову свой распорядок дня. Живут и работают ночью, спят днем, а завтрак у них вместо ужина. В этом не было ничего удивительного. Он сам иногда, когда служебная необходимость требовала остаться в редакции на ночь, а у него разыгрывался волчий аппетит, звонил в пекарню и заказывал свои любимые круассаны с острым топленым сыром и малиновым джемом. Обычно минут через 15 внизу звонил колокольчик. Он спускался на лифте и забирал заказ. В одну из ночей почти год тому назад бумажный пакет с теплыми круассанами принесла Жаклин, дочь хозяина пекарни. Иногда по субботам и воскресеньям он видел ее за прилавком. Жаклин невозможно было не запомнить, особенно мужчине. Стоя у столика в углу пекарни, он попивал кофе, проглатывал свой завтрак и, рассматривая ее, думал, какой же дурак позволил ей в такое время покинуть свою постель. Он помнил, как той ночью, через несколько минут после его звонка в пекарню, пошел сильный первый весенний дождь. Девушка промокла до нитки. Он пригласил ее наверх в свой офис, принес ей кружку горячего чая с лимоном, нашел для нее чистое полотенце, усадил в кресло и стал вытирать ее мокрые, блестящие, длинные черные волосы. Потом опустился на колени и попытался снять ее промокшие ботинки. Но как только прикоснулся к ее стопе, она резко отдернула ногу. Жаклин свободно говорила по-английски, но с французским акцентом. Он был убежден, что нет ничего лучше безупречного английского с французским акцентом. В особенности, когда на таком английском говорит женщина, и эти слова слетают с таких губ, как у Жаклин. Она изучала литературу в Нью-Йоркском Королевском колледже. Ей было 23. Она интересовалась живописью, играла на фортепиано и увлекалась астрономией. У нее была тонкая восточная красота, в которой проглядывало что-то славянское. Пухлые щеки, синие глаза, высокий лоб, чуть курносый маленький нос, большая грудь. Ее отец из Алжира через Марокко добрался до Гибралтара, оттуда в Испанию, а потом уже приехал в Лион. Там он познакомился с ее матерью, разведенной эмигранткой из России. Потом родилась она. Когда ей было 4 года, родители эмигрировали из Лиона в Штаты. Она была мусульманкой. Так же, как отец и мать, которая, будучи российской еврейкой, приняла ислам исключительно из любви к мужу. Он показал ей несколько фотографий своих картин. Только с Жаклин, не считая Эндрю, он отважился поделиться своей величайшей тайной о том, что пишет картины. Так часто бывает. Мы рассказываем случайным попутчикам в поезде или автобусе такое, что не решились бы открыть никому из близких. Только тем, кого никогда больше не увидим, анонимным, неизвестным, не представляющим никакой угрозы, потому что, выйдя на следующей остановке или следующей станции из поезда, они исчезнут из нашей жизни навсегда. Потом они ели круассаны. Он рассказывал ей о своей работе, а она ему о своих мечтах. Когда волосы Жаклин высохли, он отвез ее на своей машине домой. Спустя несколько дней он вновь остался в офисе допоздна и снова почувствовал голод. Внизу у входа в здание с бумажным пакетом в руках стояла Жаклин. Они поднялись наверх. Он пошел на кухню за кофе. Когда он вернулся, Жаклин сидела на его стуле за столом, и ее волосы были мокрыми. «Ты мне их высушишь, как тогда?» — спросила она, расстегивая пуговицы блузки. Он поставил кружки с кофе на подоконник, протянул руку к выключателю настольной лампы. Она перехватила его руку. «Оставь свет, я хочу все видеть», — прошептала она. На следующий день Лайза, секретарша, позвонила ему, когда он появился в редакции. Как оказалось, слишком поздно. «Стэнли, как поживаешь? У тебя прошлой ночью, похоже, опять был приступ трудового энтузиазма. Твой стол такой пустой и чистый, прямо как каток у Рокфеллер-центра. Видимо, ночью ты работал на полу на четвереньках. Твоя лампа прожгла там огромное пятно, хорошо еще, что бумаги не загорелись. Пропала бы пара неплохих фотографий», — так сказал Артур. «Две фотки он забрал с собой. На всякий случай, чтобы ты их не искал. Жаль, что Артур пришел сегодня в офис раньше меня. Я не успела подобрать все с пола и воссоздать обычный бардак на твоем столе. А наш Казанова Мэтью из спортивной редакции пришел, как всегда, еще раньше Артура. Он вызвал эту шалаву-практикантку из бухгалтерии, блондиночку, что ходит на работу без чулок. И они вместе искали на твоем столе следы органических жидкостей», — так сказал этот чертов извращенец. «И, кажется, что-то нашли, потому что эта идиотка вела себя так, как если бы хотела отдаться Мэтью прямо на месте. Лайза, какую из моих обычных отговорок ты хотела бы услышать сегодня?» — спросил он озадаченно, прикусив губу. «Никакую, Стэнли, не напрягайся. Я хочу, чтобы ты был здесь всегда. Если ты отсюда уйдешь, и я освобожу свой стол. Так что прошу тебя, если, скажем, ты работаешь ночью, не наводи такой идеальный порядок на столе или работай на полу. Спасибо, Лайза, я запомню», — ответил он и повесил трубку. Если бы он познакомился с Лайзой в темноте на вечеринке для незрячих, то сразу же признался бы ей в любви. Через минуту, как и следовало ожидать, позвонил Артур. Услышав его голос, Стэнли привычным жестом взял сигарету, тлевшую в пепельнице. «Стэнли, я проходил сегодня мимо твоего офиса и на полу совершенно случайно нашел два фотошедевра. Они валялись рядом с твоим бумажником и расческой. Я и не знал, что ты пользуешься расческой, ведь ты всегда выглядишь так, будто тебя только что вытащили из постели. Но талант у тебя все же есть. Мы даем их на первую полосу, оба. Пусть Лайза снимет все остальные. Будут только два твоих и ничего больше». «Я передам ей твое распоряжение, Артур», — — с явным облегчением произнес он. «А еще, Стэнли, я хотел тебя кое о чем попросить. Не спали мне часом контору. Это все, что я хотел сказать. Ты можешь, конечно, и дальше заниматься этим на редакционном столе, но в следующий раз веди себя, как большинство американцев. Выключай свет». «Артур, я все объясню. Лампа просто сползла». Связь прервалась. Он взял следующую сигарету. «Чертова лампа», — вспомнил он, — «действительно незаметно съехала. Он сбросил на пол со стола все. Это факт. Все, кроме лампы. Они ведь должны были все видеть. И когда Жаклин уже лежала под ним на столе, они, видимо, эту лампу случайно спихнули. Он этого даже не заметил. Потом, когда он уже почти ничего не соображал, Жаклин вдруг его остановила. Он перестал понимать, что происходит, а она шепнула ему на ухо, что нужно не туда, туда не надо, лучше по-другому, там тебе тоже будет хорошо, я мусульманка. И потом, когда он уже перестал дрожать и лежал, прижавшись к ней, удивленный тем, что впервые в его жизни произошло, она вдруг посмотрела на часы, торопливо оделась и с паникой в голосе попросила поскорее отвезти ее домой. Он так и возил ее до середины декабря. Но для начала стал еще более ненормальным, чем все ненормальные жители этого сумасшедшего города. Днем он должен был работать, а ночью не мог спать. Он стал завтракать дважды в сутки. Первый раз утром во время бритья в ванной, а второй после полуночи. Все остальное время он вообще не ел. Ждал, когда последний сотрудник покинет редакцию, звонил в пекарню и заказывал то, что всегда. А потом не голодный, а изголодавшийся, не слушал, а вслушивался в нее, поедая взглядом. Они разговаривали о живописи, об астрономии, о фотографии, о книгах, о ее религии и убеждениях. А еще о том, что она чувствует на себе тяжкие оковы, принятых в ее семье религиозности и понятий чести, которые ей прививали с детства, но с которыми, поскольку она жила среди других культурных традиций, она не могла примириться. Он так и не успел присытиться разговорами с ней. Она, видимо, тоже. Но она была более организованной и постоянно смотрела на часы. И в какой-то момент, продолжая поддерживать беседу, начинала раздеваться. Тем, что происходило потом, он тоже не мог насытиться. Будучи мусульманкой, она не имела права оставаться наедине с мужчиной, который не приходился бы ей отцом, братом, либо кем-то из узкого круга ближайших родственников. Но Стэнли для ее отца и брата не был пока что мужчиной, а был всего лишь постоянным клиентом, дававшим хорошие чаевые, которые она относила домой. Она мчалась к нему, как сумасшедшая, с бумажным пакетом в руке. Он встречал ее, запыхавшуюся внизу. Они сразу же начинали свое краткое общение и заканчивали его в автомобиле, который он гнал как безумный, чтобы как можно скорее добраться до угла Мэдисон-авеню и 48-й стрит. Но все то, что происходило в этом подаренном ему Жаклин временном промежутке, было таким волшебным, что стоило любых безумств. Она так никогда и не согласилась прийти к нему домой. Он никогда не был с ней на прогулке, никогда не водил ее в кино или ресторан. Они ни разу не отважились показаться где-либо вместе. Она ни разу не приняла от него цветов. С нежностью прикасалась к ним, когда он их дарил, нюхала и прижимала к себе, но ни разу не приняла. Он прекрасно знал, как женщины принимают цветы. Впрочем, на самом деле она и не была его женщиной. Лишь приносила в бумажных пакетах заказанные им круассаны и так при случае останавливалась на время в его жизни. На минуту, как транзитный пассажир. 16 декабря, в день ее рождения, он получил внизу у входа в редакцию свой последний бумажный пакет. Из рук ее брата, который был очень похож на Жаклин. У них даже голоса были похожи. И проницательный, полный интереса ко всему на свете взгляд. Напахнувшей розовой водой салфетки, которую Стэнли обнаружил на дне пакета, она написала: «Через 2 недели я выхожу замуж. Он хороший человек. Когда-нибудь я его полюблю. Жаклин». Постскриптум. «Вчера я сначала намочила, а потом отрезала себе волосы. Я больше никогда-никогда к ним не прикоснусь».